И халиф выпил. А Абуль-Хасан взял чашу и наполнил ее и сказал: «Гляди, мой гость, счастье у того, кто опрокидывает в рот эту чашу». И Абуль-Хасан опрокинул чашу в рот и выпил ее, а халиф засмеялся и развеселился от его выходок и сумасбродств и воскликнул: «Клянусь Аллахом, Абуль-Хасан, мне нравится дружить с такими, как ты, ибо ты человек веселый, довольный и беспутный. Сделай милость, налей мне, чтобы я помог тебе прикончить эту бутыль». И Абуль-Хасан засмеялся и сказал: «Клянусь Аллахом, ты тоже мне нравишься, о гость мой!» И наполнил чашу и подал ее халифу, говоря: «Знаю, о гость мой, что имя этой чаши — диковинка». И халиф взял чашу и воскликнул: «Прекрасно, о диковинка! Ты знаешь, о Абуль-Хасан, с кем водиться? Нет равной этой диковинке!» «О гость мой, — сказал Абуль-Хасан, — выпало мне с тобой великое счастье, ибо я вижу, что ты, как и я, любишь веселиться и наслаждаться, и не походишь на некоторых людей, у которых на лице всегда видна тоска. Клянусь Аллахом, о гость мой, я сегодня сумел-таки выбрать собутыльника. Если я увидел тебя у ворот, я сразу понял, что ты весельчак и любишь развлечения, и снизошла на меня великая благодать», — продолжал Абуль-Хасан, и, сказав это, произнес: «Когда бы мог мой дом понять, кто на его ступил порог, от счастья он бы ликовал, следы лобзал бы ваших ног. Но тайном языке своем он так сказал бы: если б мог, я рад приветствовать того, кто родом и душой высок». А потом Абуль-Хасан воскликнул: «Ах, мой гость, как я счастлив и доволен, что нашел сегодня такого приятного, веселого, довольного человека, как ты». И халифу стало весело от его речей и поступков. И чаша опять заходила между ними. «Подай налитую, получишь пустую». И, наконец, хмель заполз им в голову, но у халифа голова была крепкая, и он ничуть не изменился, и ему захотелось узнать, по какой причине Абуль-Хасан угощает чужеземца только однажды. Он подождал, пока вино заиграло у Абуль-Хасана в голове, и сказал ему: «Заклинаю тебя жизнью, Абуль-Хасан, расскажи мне, каково твое занятие и чей ты сын?» И Абуль-Хасан воскликнул: «Ты тоже, о гость мой, видно, не прочь поболтать. Говорит пословица: где гость, там и болтовня». Но халиф так приставал к Абуль-Хасану с расспросами, что тот, наконец, сказал: «Знаю, гость, что я сын купца, и что Аллах Великий вдоволь наделил его всяким добром. Не нуждается никто, раз Аллах наделил его, но только, о гость мой, отец воспитывал меня в строгости и был со мной суров и изрядно скариден, не давал мне ничего, кроме того, что положено. А я с малых лет был по природе склонен к веселью и дружил с теми, кто из того же теста. И мой отец удерживал меня от всего этого, и когда он умер, я унаследовал от него кучу денег, так как он, помилует его Аллах, оставил мне очень много, ибо, как я тебе уже говорил, он был человеком прижимистым. И вот, когда он скончался и оставил большие богатства, и исчезло препятствие, которое не давало мне веселиться, я обрадовался, собрал все его богатства и разделил их на две половины. На одну половину я купил сады, дома, земли, имения и дал великую клятву, что буду прятать доходы с них в сундук и не истрачу из них ни дирхема, а другую половину я всю превратил в деньги и положил их у себя под рукой, чтобы их тратить. И стал я веселиться, наверстывая те дни, которые упустил при жизни отца, и подобрал нескольких друзей себе под стать, и принялся мотать с ними деньги на еду, питье, певицы, музыкантов, пируя ночью и днем.